«Хозяин», — прервала мои размышления Роза, — «вы ведь не ждете от нас, что мы все простим Гербере и забудем о том, что произошло, и ваша прогулка с ней бессмысленна. Подвергая свою жизнь риску, вы не измените наше мнение о ней. Гербера опасна и неуправляема, а если мы начинаем возражать ей или делать замечания, так она тут же закатывает истерики. Да и ее постоянные намеки на то, что мы сборище слабаков, лишь подтверждает тот факт, что и она не изменила свое мнение о нас. Так что откажитесь от этой прогулки по лесу. Вы ничего не измените и ничего не добьетесь. Давайте лучше вы пройдетесь вокруг нашего дома, а я за вами присмотрю». В который раз, Роза права. Став частью семьи, Гербера получила возможность разделить свои эмоции с нами. Таким образом, мы и ощутили ее одиночество. Паучиха стала понятнее для нас, но не более того. Характер Гербера не изменился. Как она была садисткой, так и осталась. Просто теперь свои наклонности она практикует на зверях, которых ловит якобы для меня. К примеру, вы думаете, что она отпустила того несчастного медведя, который был нам совершенно не нужен? Да нет, она заживо содрала с него шкуру. Кроме того, Гербера все так же продолжает кичиться своей силой, считая Розу и Лили жалкими слабаками. Единственное, что изменилось, Гербера стала побаиваться кота. По сути, слабая девчушка – это единственное существо, которое не боится делать Гербере замечания, и вряд ли ситуация изменится за один день. Пройдут месяцы, а может быть, годы, прежде чем Гербера начнет меняться. Но с чего-то же надо начинать, и начну я, с доверия. Роза, как можно более убедительным тоном, обратился я к слишком заботливой мамаше. Мы почти каждый день с кем-то сражаемся насмерть, и если в этих битвах мы не научимся доверять Гербере, то это может погубить всех нас. Гербера отлично понимает, что если сейчас она снова похитит меня, то вы не сможете даже преследовать нас. Но я верю в то, что она не воспользуется этим шансом. Как бы мы к ней ни относились, и как бы она к нам ни относилась, мы теперь одна семья и должны научиться друг другу доверять. Это наш единственный шанс на выживание. Впрочем, есть и еще один момент, о котором я умолчал. Можете считать это мальчишеской бравадой, но кто сможет помирить моих питомцев, если не я? Гербера прислушивается к кота, но у кота весьма напряженные отношения с Лили. При этом Лили и Роза с подозрением относятся к Гербере, которая в ответ их презирает. Круг недоверия и презрения замкнулся, и если мне ничего не делать, то все это приведет к катастрофе. Возможно, именно в этом заключается моя роль – разрешать конфликты внутри семьи, а не бегать по лесу с мечом наголо. Задумавшись над своей новой ролью в семье, я постарался как можно быстрее закончить разговор с Розой. Тем более, что наша дальнейшая беседа скатилась к полному абсурду. Строгая мамаша никак не хотела слушать мои доводы и требовала, чтобы я погулял во дворике. Я же, как непослушный ребенок, молча надел вещи и, хлопнув дверью, отправился в лес. А у самой кромки леса, дабы никого не смущать, меня поджидала Гербера. И весьма задумчивым взглядом она смотрела в небеса. «Прости за задержку», — извинился я перед ней. Услышав мой голос, паучиха рассеянно посмотрела на меня и равнодушно отмахнулась от моих извинений. Благодаря этой задержке, мне представилась возможность послушать очень интересный разговор. Точнее сказать, ты подслушала этот разговор, поправил я ее. Вы громко говорили, а у меня хороший слух, пожала плечами паучиха. Затем она неторопливо развернулась ко мне спиной и зашагала в сторону леса. «Идемте, хозяин», не оборачиваясь, пригласила она меня на прогулку. «Обещаю, я вас не украду. Стыдно признаться, но прочитав вам целую лекцию о доверии, я вынужден был признать тот факт, что оставаться наедине с паучихой мне несколько страшновато. А что если Гербера все же решит похитить меня вновь? Или, столкнувшись с монстром, она заявит: каждый сам за себя, да и вообще, вы бы сами доверили свою жизнь человеку, который пару дней тому назад вас пытал. В общем, мне пришлось приложить огромное усилие, чтобы прогнать прочь свой страх и сделать первый шаг. По лесу мы очень долго шли молча. Я не знал, с чего начать разговор. А Гербера задумалась так, что едва не наступила на монстра. Этим монстром являлся огромный жук-носорог. Типичный жук с картинок, только длинную где-то с метр и соответствующей высотой. При виде нас, точнее Герберы, он умело притворился валуном. Но после того, как его панцирь едва не треснул под паучьей лапой, жук попер в атаку. И атаковал он нас, как заправдошний носорог, выставив вперед рог и ничего не замечая вокруг себя. «Ох!» – растерялась Гербера, отпрыгивая от гигантского жука. «А-а!» – закричал я, оставшись с этим носорогом один на один. «Хозяин, а мы его будем убивать или приручать?» – поинтересовалась Гербера, любуясь тем, как я отчаянно драпаю от жука. «Мы с ним чай будем пить!» – выкрикнул я, отпрыгнув в сторону от несущегося на меня локомотива. «Очнись уже!» Чтобы очнуться от раздумий Гербере понадобилось несколько секунд. Вроде бы и немного, но за эти секунды жук успел остановиться, развернуться и вновь помчаться в атаку. Разумеется, его мишенью по-прежнему был слабейший из нас, то есть я, Гербера. В отчаянии воззвал я к паучихе о помощи. При этом, если вы сейчас презрительно думаете обо мне, ну что за трус, ты ведь вооружен мечом, то вспомните истории прославленных африканских охотников. В этих историях люди убегали от носорога чуть ли не с пулеметом в руках, а я сейчас сражаюсь с тварью, которая куда выносливее и сильнее обычного носорога. Впрочем, было бы правильнее сказать, сражался, ибо тонкая паучья нить в один момент отсекла бегущему жуку лапы. «Насекомые!» — в ярости выкрикнула Гербера. «Мало того, что ты посмел путаться у меня под ногами, так ты еще и выставил меня полной дурой перед хозяином. Даже не надейся на быструю смерть. Опять 25, лишь устало подумал я, поняв, что сейчас несчастного жука будут пытать. С трудом, переведя дух, я обратился к Гербере. А ты бы не могла простить его и просто убить? Простить? Переспросила паучиха, пытаясь вырвать из жука его рог. Хозяин, но он же едва не затоптал вас, так же как и ты, едва не убила меня, напомнил я паучихе. Я вас не пыталась убить, выкрикнула Гербера. Наоборот, я вас пыталась защитить от тех ничтожеств, что вас окружают. При этом, прокалывая мне плечо, иронично уточнил я, а ты хоть в курсе того, что я мог умереть от банальной потери крови? Не говорите ерунды, отмахнулась Гербера. Вы мой хозяин, вы сильный, быстрый, ловкий и намного выносливее, чем я. Признаться, слова паучихи вначале показались мне бредом, но, встретившись с ее фанатичным взглядом, я вдруг понял, она же обожествляет меня. В человеческой истории есть очень много примеров, когда никчемных людишек на полном серьезе считали богами. При этом им приписывали совершенно уж немыслимые и абсурдные вещи. Один родился от союза волка и лани, другой гамбургер изобрел, а я вот, непобедимый силач. И надо признать, это весьма приятно. Возможно, впервые в своей жизни я понял, почему многие люди обожают, когда им льстят. Вот только есть одна проблема. Если Гербера всерьез уверует в мою неуязвимость, то когда-нибудь она будет спокойно семечки щелкать, глазея на то, как меня убивают. Ведь в ее представлении я уже почти бессмертен. Я бы все же хотел с тобой кое-что обсудить. Решил я начать непростой разговор, стараясь не смотреть на то, что Гербера делала с жуком. Так что убей этого монстра побыстрее и давай продолжим нашу прогулку. Надув губки, словно ребенок, которому родители запретили играться с любимой игрушкой, Гербера наступила на голову жука, превратив ее в кашу. А я, стараясь не смотреть на поверженного врага, озвучил свою следующую просьбу. Запакуй его останки в кокон. Мы их отнесем Лиле. Зачем? Не поняла Арахна. Я не собираюсь кормить это ничтожество. Пусть она сама добывает еду для себя. Затем, что поглотив останки этого жука, Лили сможет перенять его способности. И, тем самым она станет чуточку сильнее, копируя строгую манеру речи Розы, начал объяснять я этому ребенку. И впредь я прошу тебя не забывать о том, что ты теперь живешь не сама по себе, а в семье. А значит, если тебя не устраивает слабость Лили и Розы, то ты должна приложить хоть какие-то усилия, чтобы это исправить. Надеюсь, Гербера меня поняла. Ничего не сказав, она принялась паковать останки монстра в кокон. А я продолжил свой монолог. Ты слышала мой разговор с Розой, и ты должна была понять, что Роза тебе не доверяет. Скажи, как бы ты поступила на ее месте? Ты бы отпустила меня в лес, я бы вас связала и подвесила к потолку. Даже не задумываясь, ответила Гербера. А почему Роза этого не сделала? Думаешь, она настолько слаба, что не способна силой удержать меня? Вместо ответа, Гербера лишь растерянно пожала плечами. Поэтому, я сам ответил на свой же собственный вопрос. Думаю, Розу очень не устраивает тот факт, что рядом с нами живет некая беловолосая особа, которой невозможно доверять. Но вместо того, чтобы при каждом удобном случае высказывать свое возмущение, она все же попыталась изменить свое мнение о тебе. Так почему же ты не пытаешься сделать что-то подобное? Почему ты упрямо продолжаешь сидеть на каком-то вымышленном бугре и свысока смотреть на всех? Если тебя не устраивает чья-то слабость, то какие усилия ты прилагаешь для того, чтобы это исправить? Я пытаюсь вам доказать, что от меня намного больше пользы, чем от них, ответила Гербера. И в чем смысл? Недоуменно спросил я. Ты можешь исцелять раны, как Лили. Или ты можешь делать из дерева те вещи, которые мастерит Роза. Или ты способна придумывать столь же хитроумные планы, как Кота. При имени гостя в моей семье, Гербера непроизвольно вздрогнула. Кажется, что слабой девчушке всерьез удалось запугать всесильную паучиху. Впрочем, это говорит еще и о том, что я веду наш разговор в правильном русле. А потому, немного приободрившись, я продолжил свой монолог. Как бы ты ни старалась, но ты никогда не сможешь собой заменить ни одного из членов нашей семьи. Так же, как и им никогда не удастся заменить тебя. Кто-то должен лечить, мастерить, изобретать, шить одежду. Так почему бы тебе, вместо глупых и нелепых попыток что-то доказать, не попытаться сделать Лили и Розу сильнее? При условии, если тебя так не устраивает их слабость. Если же тебя не устраивает их недоверие к тебе, то почему ты не делаешь ничего, чтобы его заслужить? А если меня не устраивает тот факт, что вы спите с Лили? Вдруг задала совершенно неожиданный вопрос паучиха. «Ммм, вот же черт!» Мысленно воскликнул я. «Я ведь говорил совсем о другом. Как наш разговор вообще мог коснуться этой темы? И что мне ответить? Ты не можешь стать водным матрасом, так что отвянь, как я вообще мог угодить в такую нелепую ситуацию?» И пока я лихорадочно пытался придумать достойный ответ, на губах паучихи заиграла коварная улыбка. «Хозяин, вы такой наивный дурачок», — проворковала Гербера, подойдя ко мне вплотную. «Так что для начала, я лучше попытаюсь изменить вас, а вы, в ответ, помогите мне заслужить доверие в нашей семье, изменить меня». Попытался осмыслить я эту фразу. Разве я говорил сейчас об этом? Ну вообще-то да, об изменениях речи шла, но я не имел в виду себя. Черт, да меня ведь поймали в паутину. И как же мне теперь выпутаться? Сказать Гербере, забудь обо всем, что я тебе только что сказал. Мои панические рассуждения прервал веселый смех Арахны. Хозяин, не забывайте о том, что я в несколько раз старше вас. Возможно, где-то, я веду себя как ребенок. Ведь десятки и даже сотни лет для монстров, это как один год для человека. И по сравнению с той же Розой, я вообще дитя. Но позвольте мне напомнить вам о том, что высшим монстром я стала намного раньше ее. А это значит, что у меня куда больше мудрости и опыта, чем у всех вас вместе взятых. Но в отличие от Розы, ты относишься к накопленным знаниям, как к хламу, пылящемуся на чердаке, попытался упрекнуть я Герберу. Так эти знания мне были и не нужны, развела руками паучиха. Ведь я ни с кем не общалась до встречи с вами. А тут, сразу семья. Вы хоть представляете, насколько мне сейчас трудно и тяжело? Я не могу уйти, потому что благодаря вашей способности, я стала бояться одиночества. Но я и не могу общаться со своей новой семьей, ибо всю свою жизнь я прожила одна. Что ж, в чем-то паучиха, безусловно, права. Очень многим людям, независимо от того, насколько они умны и мудры, очень трудно влиться в новый коллектив. А тут речь идет о десятилетиях, а может быть и столетиях, одиночества. К тому же, мы говорим о монстре. То есть, скорее всего, у Гербера вообще никогда не было семьи. Хорошо, о конечном итоге, согласился я с доводами паучихи. Я помогу тебе, но для начала, давай вернемся обратно. Том 2, глава 3. Гость семьи и враг семьи. Я и Гербера возвращались обратно. Стал ли безопаснее от этого лес, по которому мы все еще шли? Навряд ли. Запомнил ли я каждую кочку и корешок, которые были встречены на моем пути? Неа. А потому не удивляйтесь и не смейтесь тому факту, что я споткнулся и упал. Точнее сказать, упал бы, если бы меня вовремя не подхватила Гербера. Вам следует быть осторожнее, хозяин, прокомментировала она мою оплошность наставительным тоном. «Да кто бы говорил!» — фыркнул я. В ответ Гербера молча меня отпустила, и я все же бухнулся на землю. Правда, это было не столько больно, сколько обидно. «Ты чего?» — искренне возмутился я. «А с чего бы я должна таскать вас на руках, если вы меня не благодарите, а хамите?» Вопросом на вопрос ответила мне паучиха. «Ммм», признав правоту ее слов, я даже несколько растерялся. «Определенно, Гербера — это не Лили и не Роза, которые меня чуть ли не боготворят. чувствуется стервозный характер и влияние кота. Возможно, именно поэтому эти двое так быстро нашли друг с другом общий язык. «Прости», — извинился я перед Герберой за ранее сказанные слова, при этом поднимаясь на ноги. «Вообще-то мне не нужны ваши извинения», — не оценила мой поступок Гербера. «Что вы должны мне были сказать, когда я вам не дала упасть?» «Спасибо», — буркнул я, и полагая, что вопрос закрыт, я зашагал дальше. Однако сильные руки Герберы приподняли меня над землей, и я уткнулся в ее девичью грудь. Надо признать, это было неожиданно и весьма приятно. «Хозяин, я обещала вас не красть, и я никогда не покину вас, но может быть, мы убежим сейчас вместе? Обещаю, я буду слушаться вас, и сделаю все возможное, чтобы вы забыли Лили и Розу». «Упс, это что, неужели страстный порыв? Вот ведь ирония судьбы. В школе я мечтал о девчонках и, глотая слюни, зачитывался новеллами о гареме. Но в те далекие времена я считал себя весьма некрасивым. Впрочем, это было действительно так. Я очень часто слышал, как знакомые нашей семьи недоумевали, как моя мать осмелилась выйти замуж за такого урода. То есть неописуемая красота – это наша семейная черта, от которой можно излечиться лишь пластикой лица. Добавьте к этому юношеские прыщи, и вы получите закомплексованного юношу. И в свои школьные годы я был бы счастлив даже надувной кукле. Стыдно в этом признаться, но это чистая правда. Журнальчики с голыми девицами, порнушка, эротические игры – все это у меня было. Но, попав сюда, и день за днем наблюдая за тем, как людей заживо поедают всевозможные монстры, во мне что-то изменилось. Возможно, я сошел с ума, ведь мои ровесники, попав в этот мир, стали трахаться и насиловать, никого особо не стесняясь и не опасаясь. Достаточно вспомнить историю Скотта, которую насиловали сразу трое парней, или историю с моим одноклассником Кагой, который был готов трахнуть разрубленную надвое Миха. Я же думаю лишь о семье, а еще о том, где мы будем жить, как безопаснее наладить контакт с людьми, суровы ли тут зимы, и кончится ли когда-нибудь этот проклятущий лес. А все эти любовные переживания для меня, да полный бред. Мало того, в данной ситуации, я даже считаю мысли о сексе каким-то нездоровым маразмом. И надо же было такому случиться, что именно в этот момент меня стали добиваться сразу три девицы. Правда, ни одна меня не любит, но это уже мелочи жизни. Возможно, когда наша жизнь устаканится, я и задумаюсь о своей личной жизни всерьез. В конце концов, многие семейные пары живут без любви, но при этом счастливы. Но пока, как бы мне хотелось, чтобы эти трое отстали от меня. Ведь спроси любую из них, что она ко мне чувствует, и тут же получишь ответ. Да ничего, ты ведь знаешь, что я тебе скажу. Все еще уткнувшись в грудь Герберы, пробормотал я, ты способна ощутить все, что я чувствую. Так неужели ты хочешь услышать от меня столь обидные слова? Давай лучше оставим все, как есть. Тяжело вздохнув, Гербера опустила меня на землю. Тогда больше никого не берите в семью, потребовала она. Я не хочу делить вас с кем-то еще. Хм, неопределенно ответил я. Признаться, я уже задумывался над тем, что мою семью расширять больше не стоит. Ведь до встречи с Герберой я наивно полагал, что мои монстры – это некие покемоны. Достаточно их приручить, и они всю жизнь будут тебе служить. При этом поведение Розы и Лили лишь укрепляло мою догадку. Но вот, я встретил Герберу, и неожиданно оказалось, что мои монстры обладают собственной волей. Они могут не только покинуть меня, но и убить. Причем ладно, если бы речь шла только обо мне, но опасность угрожает и всей моей семье. И я не могу по мановению волшебной палочки изменить характер или привычки прирученного монстра. То есть, если новый, прирученный мной монстр привык питаться человечиной, то он не изменит свою привычку ради меня, по крайней мере сразу же, после нашей встречи. И если этот монстр не съест меня, то что насчет кота? В общем, мне стоит переосмыслить мои планы в отношении расширения семьи, ибо это уже отнюдь не весело и отнюдь не безопасно, как мне казалось в начале. У монстров тоже есть свой характер и свои заскоки. И если с Герберой мне удалось все разрешить, то что произойдет, если следующий монстр будет еще более безумен и опасен? С другой стороны, давайте не будем забывать о том, что я не могу контролировать свою способность. Ведь как я приручил своих девчонок, да я сам тогда не понял, что произошло. Роза и Гербера были приручены мной в пылу битвы, а в случае с Лили, я вообще был без сознания. Так что независимо от моего желания, семья может разрастаться и дальше. Другое дело, что, возможно, мне не стоит специально искать монстров. Или, может быть, я делаю что-то неправильно, ведь должен быть какой-то способ контролировать мою способность. И наверняка, есть какой-нибудь способ выбирать, хочу ли я приручить данного монстра или нет. Но пока, я таких способов не нашел. И вся ирония заключается в том, что для того, чтобы понять лучше мою способность, мне нужно практиковаться в приручении монстров. То есть получился этакий замкнутый круг. Расширять семью опасно, но, ради безопасности семьи, я должен практиковаться в приручении монстров, то есть я вынужден продолжить расширение своей семьи. Кстати, коль мы затронули тему монстров, то мне стоит рассказать вам и о том, что по пути назад, Гербера пояснила, почему их так мало живет вокруг ее логова. По ее словам, не так давно, более точное время Гербера назвать не смогла, мимо ее жилища прошли такие же существа, как я. Гербера нападать на них побоялась. Они же обошли ее логово стороной. Но, при этом, маленький отряд убивал всех остальных монстров с такой фанатичностью, что после них Гербере нечего было есть, кроме падали. Именно поэтому паучиха и стала отходить от своего логова так далеко. Она искала еду, и встреча со мной была чистой случайностью, ведь в ту ночь Гербера могла пойти охотиться в совершенно противоположную сторону. Впрочем, что произошло, то уже не исправить. Возможно, это даже хорошо, что мы тогда повстречались. Главное же в этой истории было то, что мы продолжаем идти по следам экспедиционного отряда, который был отправлен из нашего лагеря на поиски человеческой цивилизации. И если допустить тот факт, что один из членов экспедиционного отряда знал правильный маршрут, то у нас есть все шансы не только выбраться из этого леса, но и встретить людей. А люди – это хлеб и молоко, теплая одежда и уголь, мыло и металл. Ведь тот факт, что я не собираюсь жить среди людей, не означает, что я не могу с ними торговать. Уж шкуры и мясо на обмен мы найти сможем. Правда, кое-что в рассказе Герберы меня насторожило. Экспедиционный отряд убивает всех монстров, без разбора. И в принципе, их можно понять. Убивая монстров, они прокачиваются, словно в какой-то компьютерной игре. Но коль уж этих фанатиков испугалась даже Гербера, то мне, со своей семьей, лучше этому отряду не попадаться на глаза. По крайней мере, прежде чем выйти на контакт с этим отрядом, мне нужно будет все очень хорошо обсудить с Ката. Размышляя над всем этим, я вдруг остановился и потопал ногой. Дело в том, что я стоял на хорошо утоптанной тропе. Гербера, обратился я к паучихе, которая остановилась рядом со мной. «А что это за тропа? Она ведет на водопой», – неохотно ответила мне Гербера. Ее ответ меня заставил призадуматься. С одной стороны, мои рассуждения о приручении монстров остановились на том, что приручать их опасно. Но, с другой стороны, Гербера – самый сильный монстр в округе. Если что-то в моем приручении вновь пойдет не так, то Гербера вмиг все уладит. Практиковаться мне все же надо, а у водопоя, наверняка, будет хоть какой-нибудь монстр. Вон, какую тропу они себе протоптали. Хозяин, насторожилась Гербера, словно читая мои мысли, охотиться у водопоя, бесчестно. Я всего лишь хочу посмотреть, попытался успокоить ее я. Я не собираюсь никого убивать, и уж тем более, с кем-то сражаться. А что насчет расширения семьи? С еще более настороженным тоном поинтересовалась Гербера. Я ведь только что об этом вас спросила. А тут разве есть кто-то красивее и умнее тебя? Вопросом на вопрос, ответил я. Немного подумав, Гербера молча развернулась и повела меня к водопою. Постой, окликнул я ее. Разве нам, для начала, не нужно придумать план? План, удивилась Гербера, а потом она скривилась в усмешке. Хозяин, для составления планов берите с собой Ката. Она, наверняка, придумает что-то для вас, а у меня нет столько терпения, чтобы часами топтаться на месте и рассуждать на тему. А что, если в своих владениях я самая сильная, и мне плевать на то, что там кто придумает. Вообще-то, я и сам рассчитываю на силу Герберы, но я и не солгал, когда говорил, что не хочу сегодня больше ни с кем сражаться. Хватит с нас и жука-носорога. Поэтому, было бы правильнее выйти на какую-нибудь возвышенность и посмотреть, какие монстры собираются у водопоя, а не тупо выйти в чисто поле с криком. А вот и мы. Кстати, хозяин, вдруг сменила тему разговора Гербера. Я никак не могу понять, Ката часть нашей семьи или нет, да я и сам не знаю. Мысленно воскликнул я, а вслух сказал, гость, странно, пробормотала под нос Гербера. А она не раз заявляла, что является мне такой же сестрой, как Роза или Лили. Это все очень сложно, начал бормотать я. Кота-человек, а людям не стоит сильно доверять. Будь готова к тому, что в любой момент она может покинуть нас. Как странно, еще раз повторилась озадаченная Гербера. Но разве она не спасла вам жизнь, практически победив меня? Вообще-то, с кота все действительно сложно. И я рассуждал на эту тему уже сотни раз. Поэтому остановимся на том, что сейчас ситуацию с кота можно сравнить с необитаемым островом. В огромном лесу, я единственный мужчина, а она, единственная женщина. Больше тут нет никого, кроме монстров и психопатов. И пусть мы не испытываем друг к другу любви, но с другой стороны, больше и не из кого выбирать. Отсюда и все эти рассуждения на тему «стерпится, слюбится». Но вскоре, мы выберемся из этого леса, и кота встретит множество людей. Захочет ли она остаться в компании с монстрами, как-то я сомневаюсь. Особенно, если учесть ее напряженные отношения с Лили. С другой стороны, после сражения с Герберой, кота стала вести себя более непринужденно. Она перестала устраивать скандалы, стала чаще улыбаться и достаточно дружелюбно общается с Розой и с Герберой. И это запутало ситуацию окончательно. Неожиданно мои рассуждения о недоверии привели меня к тому, от чего я бежал. Мой взор затуманился, и я услышал ласковый женский голос. «Обрети покой. Я не знаю, что со мной такое. Болезнь или чье-то проклятие. Может быть, я просто где-то очень сильно ударился головой, но это случилось со мною уже во второй раз. Я вновь проваливался в какую-то бездонную тьму. И вновь в этой тьме мне больше не нужно было к чему-то стремиться или о чем-то переживать. Мало того, теперь об этом мне шептал на ухо и ласковый голос. Усни, не думай ни о чем, оставь тех, кто все равно предаст тебя и будь только со мной, хозяин. Сквозь этот сон услышал я отчаянный крик Герберы. И я тут же вспомнил, чем закончился мой предыдущий провал во тьму. Ты только мой, не слушай ее, истерично закричал женский голос, который только что убаюкивал меня, и тьма вдруг расступилась. Я не падал ни в какую тьму. Я лежал на вершине высоченной горы из трупов, и чьи-то скользкие щупальца пытались затянуть меня в недра этой горы. «Ты мой!» — продолжал истерить женский голос. Уже очень сомневаясь в том, что все это мне только снится, я испуганно закричал. «Пошла вон из моей головы, тварь!» — и начал рвать путы. При этом я, как утопающий, цеплялся за крик перепуганной Герберы. «Хозяин, только не замолкай!» — молился я, вырываясь из этого кошмара. «Гербера, пожалуйста, продолжай кричать, иначе я растворюсь в этом кошмаре и всерьез уверую в то, что это и есть единственная реальность». Сделав отчаянный рывок, я окончательно потерял сознание. «Хозяин, кто-то безбожно тряс меня. Хозяин, очнитесь. Воды», — простонал я. «Сейчас, меня кто-то схватил и куда-то потащил, и я отчетливо слышал, как вокруг меня валились деревья. Хозяин, пейте». Продрав глаза, я увидел, что лежу у ручья, и только я сделал пару глотков, как меня начало тошнить. «Да что же с вами такое?» — услышал я над собою испуганный голос Герберы. «Самому охота знать», — мысленно ответил я, но вслух я поспешил успокоить свою спасительницу. «Все в порядке, это скоро пройдет», — и меня вновь начало тошнить. «Я схожу с ума», — размышлял я. «У меня паранойя, шизофрения или аутизм, или это что-то другое? Насколько же все это было реально? Но ведь настолько огромных гор из трупов в реальности не бывает. Это ведь был целый Эверест. И кто же там живет, внутри этой горы?» Чем больше я об этом размышлял, тем сильнее меня рвало. «Приди», — услышал я требовательный женский голос, который был чем-то расстроен. «Нет», — в отчаянии выкрикнул я. «Ты все равно будешь моим, уже издалека», — пообещал мне голос. «Хозяин», — вновь принялась трясти меня Гербера, которая, видимо, не знала, что делать. «Прекратите», — попытался остановить я ее. «Ты делаешь еще хуже. Простите». В ужасе отпустив меня, Гербера отошла, а я упал лицом в грязь и рассмеялся. Не знаю, что меня рассмешило. Или мой рассудок в тот момент окончательно помутился, или я был рад тому, что отбился от кошмара, или растерянная Гербера в тот момент показалась мне очень забавной. Но я смеялся, как сумасшедший. При этом, все еще видя перед собою гору трупов и вспоминая липкие щупальца, которые я пытался порвать, я смеялся и одновременно плакал. Признаться, такого ужаса, в реальности, я еще никогда не испытывал. Мой смех закончился очередной рвотой, и наконец-то я, более или менее, пришел в себя, и я тут же принялся утешать перепуганную Герберу. «Такое со мною бывает, иногда, но я видела это», – прошептала Гербера. «Это живет в вашей голове, оно затянет и меня, мне страшно, это всего лишь мой личный кошмар, ты тут ни при чем, и вообще, большое спасибо тебе за то, что не испугалась вытащить оттуда меня». На секунду улыбнувшись, Гербера вдруг помрачнела. «Роза ругается на меня», – пожаловалась она, – «и требует, чтобы мы немедленно возвращались домой». И не успел я ничего сказать, как Гербера взяла меня как тряпичную куклу и потащила прочь от ручья. При этом, я обратил внимание на настоящую просеку, по которой мы шли. Некоторые деревья не просто были сломаны, а вырваны из земли с корнем. И судя по всему, это произошло буквально несколько минут назад. Том 2, глава 4. Мечта Розы. Это промежуточная глава, в которой история рассказывается от лица Розы. Для меня всегда был важен в работе творческий процесс. Я не штампую заготовки, я создаю произведение искусства. Вот и сейчас, взяв в руки свой любимый нож и положив перед собой деревянный брусок, я глубоко задумалась над тем, как же будет выглядеть мой следующий шедевр. Вообще-то, мой вид монстров – это некая эволюция растения, а не животного. И работа по дереву для нас сродни еде. Мы постоянно заменяем изношенные части тела, а, убивая врагов, мы внимательно изучаем строение их скелетов. Если скелет будет признан нами совершенным, то мы копируем его из древесины. По сути, именно поэтому я и стала деревянным манекеном. Хотя вначале я отдаленно напоминала дикобраза. Мне казалось, что иметь множество игл на спине достаточно безопасно. При этом, дерево я обрабатывала зубами. Но однажды, я встретила странное существо, которое уже было мертво. Внимательно изучив его скелет, я тут же поняла всю прелесть пятерни. При этом, я согласна, что человеческое тело весьма несовершенно. Две руки и две ноги – это слишком мало. Но проблема в том, что в те далекие времена я могла лишь копировать, а не творить. И дабы вы поняли, о чем идет речь, представьте, что перед вами лежит какая-то вещь. Так вот, в те времена, я могла сделать лишь ее точную копию, но добавить что-то в конструкцию, или, хотя бы, изменить свою копию в размере, было выше моего понимания. Поэтому, став деревянным манекеном, я продолжила свой вечный поиск совершенного скелета и идеального оружия. И занимаясь этим поиском, я повстречала его, смешное и слабое существо, которая пыталась защитить слизня от моего сородича. Тут мне стоит сказать вам о том, что представители моего вида редко враждуют между собой. Выживание требует от нас, чтобы мы не убивали друг друга при первой же встрече, а наоборот, делились с друг другом своими наработками. Например, топоры и щиты научила меня делать другая марионетка, а я научила ее делать ножи. Данное оружие было мной обнаружено рядом с найденным трупом. Но, в то же время, какое-то иное оружие я делать не могла, так как этого мне никто не показал, и у меня не было в распоряжении оригинала. Вот и тогда, я не раздумывая решила вступиться за своего собрата и убить странное существо и слизня. Так мне приказывал мой инстинкт. Но стоило мне подойти ближе к этому странному существу, как вдруг я осознала, что могу делать множество всевозможных вещей, и для этого мне не нужен оригинал. Я именно могу создавать вещи сама, любого размера, любой формы, любой конфигурации под любую ситуацию. Мало того, я получила способность изобретать. Словами этого не передать. Представьте, что всю жизнь вы делали только кухонные ножи и были убеждены, что ничего лучшего создать нельзя. Но однажды вам говорят, что вообще-то есть еще кортики, штыки, мечи, катаны и множество других вещей с острым лезвием и с рукоятью. Возможно, именно так себя чувствовали изобретатели колеса, когда поняли, что телегу можно катить, вместо того, чтобы тащить. Что я тогда испытала, кроме удивления и шока? Страх. Я очень испугалась того, что если сейчас убьют это странное существо, то я вновь потеряю способность что-то создавать и изобретать. И не успела я еще толком все это осознать, как мой топор буквально надвое разрубил моего же сородича. А затем, в своей голове, я услышала несмелый женский голосок. «Привет». Так я познакомилась со своей старшей сестрой и с хозяином. И, с тех пор, я очень горжусь тем, что отчасти я выгляжу как человек, а не как дикобраз. Хотя не скрою, обретя способность творить, я получила возможность приделать к своему телу сразу 3 или 4 пары рук. И я часто задумывалась над тем, каких бы результатов я добилась, имея лишние руки. Но еще, я часто думаю и о том, как отреагирует хозяин, если я буду слишком сильно отличаться от него. И сейчас, вы, наверное, думаете, что я влюблена в этого мальчишку, как Лили. Но я должна вас разочаровать, хозяин для меня – источник вдохновения. Опять же, я не знаю, как это объяснить. Просто рядом с ним мне хочется творить, хочется что-то изобрести, хочется создать что-то такое, что потрясет весь этот мир. К тому же, я испытываю неподдельную радость от того, что мои шедевры кому-то нужны. Они не просто гниют на улице, а ими реально пользуются. Получив возможность изобретать и совершенствовать, я создаю свои шедевры день и ночь, и я не чувствую усталости. Если какая-то часть моего тела изнашивается, я просто заменяю ее, и в таком темпе, я готова работать вечность. Единственное, что может отвлечь меня от работы, поиск новых идей и забота о своем хозяине, которому я всем этим обязана. И вот тут пришла пора поделиться с вами своим самым жутким страхом. Я боюсь, что со смертью хозяина, исчезнет, и моя способность творить. То есть я не потеряю разум и не превращусь в тупого монстра, но это ведь еще хуже. Почувствовав однажды одиночество и пустоту в душе Арахны, мне стало страшно падать в ту бездну, из которой эту паучиху едва вытащил наш хозяин. Уж лучше смерть, чем бессмысленно смотреть на деревянную заготовку и не иметь никакого представления, что из нее можно сделать. Вот, к примеру, сейчас, вспомнив утренний разговор с хозяином, который был не самым приятным, мне захотелось порадовать его, и почти тут же я поняла, что сделаю из деревянного бруска, который лежит передо мной. Не желая терять время понапрасну, я приступила к работе. И как всегда, за моей работой наблюдала она, еще одно странное существо, которое принадлежит к тому же виду монстров, что и мой хозяин. Кажется, что слабые люди объединяются друг с другом только ради размножения и выживания. Но при этом, они никогда не доверяют друг другу до конца. А при отсутствии общего врага или взаимной тяги к размножению, они тут же начинают друг с другом враждовать. В общем, люди, это очень странный вид. Хотя, я вполне допускаю тот факт, что я чего-то не знаю или недопонимаю. Ведь я могу судить о целом виде лишь на основании взаимоотношений хозяина и кота. Да еще из рассказов Лили, которая делится со мною скудными воспоминаниями покойной девочки Миха. Но на основании того, что я вижу, и что мне стало известно из рассказов о людях, я считаю, что вид хозяина очень коварен и опасен. Именно поэтому, я отношусь с настороженностью и к гости нашей семьи, по имени Кота, которую побаивается даже Арахна. «Тебе доставляет удовольствие наблюдать за моей работой?» — спросила я у Кота вместо ответа. Кота лишь таинственно мне улыбнулась и сказала странную фразу. «На то, как работают другие, можно смотреть вечно». Наверное, это была какая-то шутка, ибо Кота пару раз хихикнула. Но мне чужды такие эмоции, как радость или грусть, а потому, я равнодушно продолжила обстругивать заготовку. Если Кота нравится смотреть на это, то пусть смотрит, это мне нисколько не мешает. «Знаешь, мне просто интересно», — продолжила разговор Кота, — «как из дерева можно получить вещи, очень сильно напоминающие железо». С этими словами она взяла недавно изготовленный мною щит и всмотрелась в свое отражение в нем. «Черный и блестит», — двумя словами описала она мой шедевр, — «и даже звук издает металлический». Тут Кота постучала по щиту, и он издал протяжный металлический звон. «Все просто», — ответила я. «Главное, в процессе изготовления нужно очень четко понимать, каким целям будет служить задуманная тобою вещь. Например, щит, который ты сейчас держишь в руках. Когда я его изготовляла, я представляла, как он выдерживает удары Арахны. То есть ты способна изменять молекулярные свойства предметов по своему желанию?» — пробормотала Кота. И так как мне было абсолютно непонятно, о чем она меня спрашивает, я проигнорировала этот вопрос и молча продолжила свою работу. «Может быть, тебе чем-нибудь помочь?» — не отставала от меня Кота. «Если не трудно, то отнеси щит, который ты сейчас держишь в руках, на свалку», — попросила я ее, при этом мягко намекая на то, что мне нужна тишина. «Ты выбрасываешь его?» — не смогла скрыть своего удивления Кота. «Но почему? В нем есть трещина», — кратко ответила я. «Но где?» — «Прямо в центре». Внимательно приглядевшись, Кота возмутилась. «Но это ведь маленькая царапинка, которая может стоить кому-то жизни», — бескомпромиссно ответила я. Кота ничего мне больше не сказала, но я видела, как ей было жалко выбрасывать эту вещь. Тем не менее, я нисколько не шутила, когда заявила, что этот щит ни на что не годится. Из-за маленькой царапинки щит может буквально развалиться в руках при сильном ударе. И хорошо, если в этот злосчастный момент за этим щитом буду укрываться я. Но что если этот щит решит использовать мой хозяин? Нет, я лучше изготовлю новый шедевр, который будет намного прочнее. Отнеся щит на свалку, Ката вернулась и некоторое время вновь наблюдала за мной молча. «Ты так и не доверяешь Гербере?» – неожиданно спросила она. В ответ, у меня дрогнула рука, и деревянная заготовка стала пригодна лишь в качестве полена для костра. И пусть я не испытываю эмоций, но в тот момент я ощутила некий дискомфорт. Отшвырнув от себя испорченный брусок, я взяла новый. «Прости», – поспешила извиниться передо мной Ката. «Мне не стоило начинать об этом разговор. Просто я слышала утром твой спор с такой, моего хозяина», Ката упрямо называла по имени, и хотя его зовут Маджимата Кахиру, Ката предпочитает его называть просто Така. Лично меня это смущает, ибо мне кажется, что такое имя подходит лишь собаке. Но хозяин не возражает. Он говорит, что Ката сделала достаточно много для нашей семьи и заслужила право называть его как угодно. Кстати, о собаках и кошках, так же как и о многих других странных животных, мне рассказала Лили. Проблема не в том, что я не доверяю Арахне, начала я объяснять Ката, при этом отказываясь называть паучиху по имени, которое было ей подарено нашим хозяином. Проблема в том, что я чувствую, как она хочет сделать нашего хозяина только своим. Но разве ты сама не хочешь того же? Неожиданно удивилась Ката. Разве ты не желаешь того, чтобы Така сейчас сидел рядом с тобой, и чтобы это было всегда? Я не могу лечить хозяина, как Лили, сухо ответила я. Но если бы могла лечить, разве бы ты его не выкрала, как это сделала Гербера? Это был слишком коварный вопрос, и я не хочу на него отвечать. Я даже не хочу думать об этом. А я бы хотела его выкрасть у вас, так и не дождавшись моего ответа, тихо призналась Ката. Я мечтаю вернуться с ним в свой родной мир, и больше не вспоминать ни этот лес, ни своих бывших друзей, ни вас. Я хочу прожить тихую жизнь рядом с мужчиной, которому я могу доверять, родить ему детей и умереть с ним в один день. Замолчав, Ката отвернулась от меня. «Мы все тут мечтаем о чем-то невозможном», – пробормотала она. «И мечта каждая из нас связана с такой». Гербера просто не смогла вовремя понять, где заканчиваются мечты и начинается реальная жизнь. Вот и вся разница между нами. Отложив в сторону брусок и нож, я задала Ката весьма интересный для себя вопрос. «И как же мне тогда полагается поступать? Делать вид, что ничего не произошло? Забыть о том, как хозяин истекал кровью, будучи подвешенным в ее логове под потолком? Или забыть все те обидные слова, что были сказаны ей в пылу битвы? Жить дальше?» Односложно ответила на все эти вопросы Ката. «Простишь ты Герберу или нет, это твое личное дело и не мне здесь давать тебе советы. Но тебе стоит принять тот факт, что теперь Гербера часть нашей семьи, но она может все разрушить». Не согласилась я с Ката. «Арахна делает все, что ей в голову взбредет. И где гарантия того, что она вновь не попытается выкрасть хозяина? А где гарантия того, что прямо сейчас на нас не нападет монстр, с которым сможет справиться только Гербера?» Вопросом на вопрос ответила Ката. «Прогнать человека легко, но вернуть его обратно, зачастую, практически невозможно. Именно поэтому нужно использовать любую возможность для того, чтобы понять человека и научиться ему доверять, а не закидывать его камнями и не делать из него врага. Арахна не человек. А разве это что-то меняет?» Равнодушно пожала плечами Ката. «Ката говорит мне все это таким тоном, словно вещает прописные истины. И вполне возможно, что с позиции своего вида она права. Но я монстр. И с позиции монстра все гораздо проще. Все, что представляет опасность, должно быть убито. И принять позицию Ката для меня совсем непросто. Но, с другой стороны, ее слова позволяют мне лучше понять поступки хозяина. Поэтому я продолжаю разговор. И как же мне понять ее? Что я должна для этого сделать? Почему-то мои вопросы насмешили Ката. Для начала скажи, а о чем мечтаешь ты? Вновь вопросом на вопрос ответила она. Только честно. Подумай хорошо, что бы сделало тебя счастливее всего. Счастье, удивилась я. Знать бы еще, что подразумевается под этим словом. Ведь я почти не испытываю эмоций. Но с другой стороны, наверное, в моей жизни все же был эпизод, который бы подходил под это слово. Как-то, в моих объятиях, Хозяин проспал всю ночь, и тогда я почувствовала что-то очень странное. Возможно, это и было счастьем. «Я хочу обнять хозяина вновь», — ответила я на вопрос кота. Вновь засмеявшись, кота подошла ко мне со спины и обняла меня. «Какая глупая мечта», — прошептала она, — «ведь это могу сделать и я». «Нет», — покачала я головой, — «это совсем не то, так что сделай одолжение, перестань виснуть на мне». Все еще улыбаясь, кота отошла от меня и развела руками. «Вот, собственно, и все», — сказала она, опуская несущественные детали. «Ты знаешь, чего хочу я, Лили или Гербера. Нам всем нужны объятия таки». Кота вновь уселась напротив меня и принялась рассуждать. «Я не могу принять позицию Гербера и Лили. Они, конечно, имеют право на любовь, но тот смысл, который они вкладывают в это слово, мне омерзителен. Не говоря уж о том, что я конкурирую за внимание мужчины не с какой-то фотомоделью, а со слизнем и пауком. Это унизительно, и мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы принять этот факт и жить как-то дальше в этой реальности. По-другому, здесь не выжить. А тебе не нравится Гербера? Но как долго мы проживем в этом лесу без ее силы? А как долго проживет така в ее объятиях, без лечения Лили или твоих поделок? Зимой одной рубашкой не согреться, от простуды объятиями не вылечишься и без обычного ведра, жизнь ой как непроста. Именно эту истину мы и должны донести до Герберы, а не пытаться прогнать ее или озлобить. А затем, мы должны научиться жить как-то все вместе, одной большой семьей. Кота замолчала, и не зная, что сказать, я вновь взяла в руки нож и полено. Все сказанное кота было слишком сложно для меня, и мне требуется время, чтобы все обдумать и принять хоть какое-то решение в отношении Герберы. А думается мне лучше тогда, когда я занята любимой работой. Знаешь, вдруг неожиданно веселым тоном, заговорила кота, а в твоей мечте я не вижу ничего плохого. Почему бы мне и не помочь тебе? Ты ведь просто хочешь, чтобы така обнял тебя снова, так нет ничего проще. Тут снова дрогнула моя рука, и я вновь испортила очередное полено. Просто тебе нужно научиться быть милой, продолжила говорить кота. Может быть, тебя стоит научить говорить. Ня, не зная, что и сказать, я лишь искренне поблагодарила кота. Я буду очень счастлива, если ты поможешь мне осуществить мою мечту. И в благодарность обещаю, что я никогда не буду пытать тебя, даже если об этом попросит хозяин. Я тебя просто убью. От моей искренней благодарности кота закашлялась и хриплым голосом уточнила. Это ты сейчас так благодаришь меня за предложенную помощь? Конечно, кивнула я головой. Ведь ради нашей дружбы, я готова ослушаться приказа хозяина. Ох, лишь сокрушенно покачала головой кота. Тяжело быть другом монстра. Том 2, глава 5, хозяйка леса. Повествование вновь ведется от лица главного героя, Маджимы Такахиру. По пути домой я строго наказал Гербере никому не рассказывать о горе трупов и омерзительных щупальцах. Скорее всего, Роза просто почувствовала, что со мною что-то не так. Но что именно со мной приключилось, она вряд ли смогла понять. Так и незачем ее пугать. Впрочем, исполнила ли мой наказ Гербера, я смог проверить только утром следующего дня, так как по пути домой я заснул у паучихи на руках. Проснулся я лишь утром, на куче лопуховых листьев, и я должен был признать, что спать на них было весьма жестковато. Сравнивать эти листья и водный матрас, в который специально для меня превращается Лили, это все равно, что сравнивать небо и землю. Но, как я говорил ранее, Лили истощила свои силы и сейчас находится в состоянии близком к коме. Впрочем, она заранее заверила нас в том, что в этом нет ничего страшного и продлится это пару дней. Зато, когда она очнется, ее силы будут полностью восстановлены, так что мы сейчас старались ее не беспокоить. Но давайте вернемся ко мне. Я не хотел обсуждать с Розой или с Кота то, что вчера произошло со мной. В ситуации, когда мы не знаем, куда нам идти и что нас ждет впереди, меньше всего девчонкам надо знать о том, что их лидер сходит с ума. А потому, вновь надев свои доспехи, которые кто-то заботливо снял с меня, когда я спал, и вооружившись мечом и щитом, я отправился к водопою. Тем более, что мой проводник, в лице Герберы, уже не спал и о чем-то шептался с Розой. К моему удивлению, Роза останавливать нас не стала. То ли она смогла почувствовать мое настроение, то ли дело было в чем-то другом, но она лишь пожелала мне доброго утра и начала что-то мастерить. «Ты ей рассказала о вчерашнем кошмаре?» — решил я развеять свои подозрения, задав этот вопрос Гербере. «Нет», — тут же ответила мне она. Похоже, Гербера была искренне возмущена тем, что я предположил такое. В общем, решив, что Гербера и Роза говорили о чем-то другом, я закрыл эту тему. В конце концов, не буду же я каждый раз лезть с расспросами, о чем вы шушукались без меня. Хочу знать в подробностях, чем вы занимаетесь в мое отсутствие. Мы все живем в семье, а не в тюрьме, и я не хочу примерять на себя роль надзирателя. Как ни странно, но по пути к водопою нас поджидала засада. Огненный волк выскочил из кустов и поприветствовал меня, оскалив пасть. «Эр-эр-эр-эр, чё-ё?» Не поняла этого наезда Гербера, отпихивая меня в сторону. «Это ты сейчас мне что-то пытался сказать?» Тут стало ясно, что волк не заметил Герберу вначале, и теперь, поджав хвост и пятясь назад, он попытался извиниться. «Тявк, а ну стой!» Приказала ему Гербера. «Я с тебя шкуру спущу». Разумеется, волк не был дураком, а потому он резво развернулся к паучихе спиной и скрылся в кустах. «Вот же гад!» — воскликнула Гербера и погналась за ним, при этом как-то совершенно позабыв обо мне. «А теперь поставьте себя на мое место и ответьте, что бы вы сделали в этой ситуации? Остались бы стоять на месте, ожидая, когда вернется Гербера, или побежали бы следом? Наверное, разумнее всего постоять и подождать, чем пытаться угнаться за волком и реактивным пауком. Да только вот беда, не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы помнить об одной простой истине: волки почти всегда охотятся стаей. И предположить, что волк сидел в засаде и при этом не учуял Герберу, которая ни от кого не скрывалась, практически невозможно. Выходит, что волк просто отвлекал паучиху, а я остался на растерзании стаи. Такой вариант куда более реалистичен, чем случайная встреча на дороге. А потому, с криком «Гербера, стой!» я погнался вслед за пауком и волком. Как оказалось, я ошибся. Меня подвела моя же излишняя осторожность. Волк не отвлекал Герберу, он заманивал ее в засаду. Это немыслимо, но похоже на то, что волчья стая охотились именно на паучиху. При этом волки всерьез полагали, что смогут справиться с ней. И когда волк перестал бежать и развернулся мордой к нам, я отчетливо услышал женский голос в своей голове: «Ты будешь моим». Остановившись как вкопанная, Гербера вздрогнула и побледнела. А в это время отовсюду послышался волчий вой, который свидетельствовал о том, что нас окружили. Гоня от себя прочь воспоминания о вчерашнем кошмаре, я закричал изо всех сил: «Никогда!» И с этими словами я метнул свой щит в волка, который заманил нас в ловушку. Кажется, кости в моей руке предательски хрустнули, но для меня это было неважно. Я был очень испуган, но в то же время я был и в гневе. Меня запугивает какая-то тварь, боящаяся честного поединка. И если ей служат эти волки, то я убью их всех. Волк не увернулся от щита. Сосредоточив свое внимание на Гербере, он слишком поздно заметил опасность. Хотя, судя по дальнейшему ходу битвы, волки вообще всячески игнорировали меня и старались как можно меньше нанести мне вреда. Но не будем забегать вперед и вернемся к начавшейся битве. Когда мой щит попал в волка, пришла в себя и Гербера. И то ли ей стало стыдно за свой страх, то ли она ощутила мою ярость, но первого волка, который прыгнул на нее из засады, она поймала голыми руками и буквально разорвала. Следующие два огненных волка попытались Герберу поджечь. Весьма слаженно они выдохнули свое пламя. Однако Гербера не стояла на месте. И пока волки набирали воздух в грудь, чтобы выдохнуть огонь, Гербера уже оказалась за их спинами. «Ничтожества всегда остаются ничтожествами», — презрительно сцедила она, и ее лапы пробили волкам черепа. Бедолаги даже не поняли, что произошло. Они выдохнули свое пламя, будучи уже мертвыми. А Гербера, не обращая на них уже никакого внимания, спеленала в коконы еще троих и, с садистской улыбкой, подошла к последнему волку. «Хочешь меня укусить?» — спросила она у несчастного животного и протянула ему руку. «Кусай, разрешаю». Недолго думая, волк сомкнул свои челюсти на руке Герберы. «И это все?» — удивленно спросила она волка, не высказав никаких признаков боли. «Тогда позволь тебе показать, что такое настоящая сила». В следующий момент Гербера подняла свою руку, в которую вцепился волк, над своей головой, а затем со всей силы ударила землю этой рукой. Земля буквально содрогнулась, и останки волка разлетелись на несколько метров. Что же до меня, то пока шел этот бой, я лишь заколол своим мечом раненого волка, который был ранен моим же щитом. Причем, бой не был честным. Волк упрямо игнорировал меня, и даже когда я вонзил в него свой меч, Он все еще пытался дотянуться до Герберы. И тогда я задался вопросом, а что если эта стая волков затретирована тем же трусливым монстром? Что если у них не осталось иного выбора, кроме как напасть на Герберу? Впрочем, даже если мои догадки верны, то это ничего не меняет. Огненные волки – это не безобидные кролики. А Гербера сражалась не один на один, а с целой стаей, даже без учета моего подранка. Так что жалеть я их не собирался. Но заставлять кого-то шантажом и угрозами, делать за тебя всю грязную работу, это низко и омерзительно. Забрызганный с ног до головы кровью последнего волка, которого Гербера шибанула об землю, я начал впадать в депрессию. Определенно, в этом бою мы одержали не ту победу, которой стоило бы гордиться. Ведь мы убили подневольных монстров, а их трусливый главарь будет и дальше продолжать донимать меня. Мало того, сколько еще волков он натравит на моих девчонок. Мне тут же расхотелось что-то исследовать, обследовать и вообще что-то делать в этом лесу. Возможно, если мы выберемся из этого леса, то трусливая тварь оставит меня в покое и уберется из моей головы. Надо поторопить Розу с изготовлением доспехов. С этими мыслями я повернул к дому. «Хозяин!» — окликнула меня Гербера, слизывая со своих рук волчью кровь. «А что будем делать с пленными волками? Можно мне с ними поиграть?» Взглянув на коконы, я, недолго думая, отдал приказ. «Просто убей их и догоняй!» Казалось, что остаток дня мне суждено провести в мрачном настроении, но дома меня ждал неожиданно приятный сюрприз. «Хозяин!» — радостно смеясь, обняла меня Лили. «Я очнулась. А почему вы в крови? Вы ранены. Позвольте мне вас излечить. Все в порядке». Поспешил успокоить я ее. «Это кровь огненных волков. Мне просто нужно умыться. Тогда позвольте мне снять с вас штаны». «Не надо. Но я же вижу, что вам этого хочется». Честно, Лили очень достает меня своими домогательствами. И иногда, она переходит все рамки приличия. Но, все же, отбиваясь от нее и защищая свою девственность, я наконец-то позабыл о своих кошмарах, а потому, я готов и дальше смотреть на все ее выходки сквозь пальцы. В конце концов, я ничего особо не потеряю, если она добьется своего. Другое дело, что вряд ли этим событием потом можно будет гордиться. Обед приготовила Лили, и сразу было видно, что она очень старалась. Была только одна беда, мы ели мясо огненного волка, которого прихватила с собой Гербера. Ведь мясо кабана и медведя испортилось окончательно. У нас не было холодильника под рукой. В общем, мясо монстра по-прежнему отвратительно на вкус, хуже жеваной резины. А потому, я ел его лишь для того, чтобы подать пример для кота, которая вначале вообще не хотела притрагиваться к этому мясу. Второй день вы уходите в лес, и второй день попадаете в неприятности, первый, за семейным столом, нарушила молчание Роза. «В следующий раз, я пойду вместе с ними», заявила Лили. «Угу». Тут же подумалось мне, не хватало еще, чтобы и на тебя начали охоту. «Ты все еще болезненно бледна», — начал сочинять я, обращаясь к Лили. «Думаю, тебе стоит отдохнуть, а не гулять по лесам. Да я и сам от этих прогулок устал. И вообще, наверное, мне стоит напомнить вам о том, что мы должны покинуть этот лес до наступления зимы. Так что давайте вместо прогулок обсудим наш дальнейший маршрут. Гербера, ты как-то рассказывала о том, что в поисках пищи ты уходила достаточно далеко. Ты часом не знаешь, где же край леса. Вообще-то, я задал этот вопрос Гербере для того, чтобы сменить тему разговора. Я не хочу, чтобы меня расспрашивали о моих прогулках по лесу, так как, во-первых, незачем пугать девчонок, а во-вторых, я и сам пока толком не понимаю, что происходит со мной. Если я схожу с ума, то почему тогда Гербера видит и слышит то же, что и я? У нас коллективное помешательство, а если же за мной охотится монстр, то кто он? Как он проник в мою голову? И действительно ли он обитает в той высоченной горе из трупов, или же эта гора лишь плод моей больной фантазии? В общем, надо выбираться из леса как можно быстрее, и желательно, еще и держаться подальше от гор. Так что, решив сосредоточить все внимание своей семьи на главной задаче, которая сейчас стояла передо мной, я вдруг получил весьма неожиданный ответ от Герберы. «Наверное, да». Неуверенно начала она свой рассказ. «Как-то давно, я столкнулась с целым отрядом людей, одетых в железо. Почти все они были вооружены мечами. И все они совершили огромную ошибку, зайдя в мои охотничьи угодья. Упоминание о рыцарском отряде заставило меня от удивления открыть рот. Но Гербера продолжила свой рассказ, тем самым удивив меня еще больше. Когда я увидела этих людей, Они уже отбивались от толпы монстров. Мало того, мне показалось, что эти люди от кого-то убегали, ибо вместо того, чтобы бежать от монстров, они, как самоубийцы, прорывались вперед. И так как в те времена мне было плевать, кем питаться, я убила этих людей, а заодно и монстров, которые нападали на них. Но при этом, желая получить еще больше игрушек и пищи, я пощадила одного человека в железе и проследила за ним. Этот человек вывел меня к кромке леса, где его убили другие люди в железе. Первое же слово, которое мне пришло на ум после этого рассказа – облава. То есть, на отряд средневековых рыцарей была устроена облава. Неизвестные загнали этих рыцарей в лес с монстрами и спокойно подождали, когда выжившие рискнут вернуться обратно. Эта догадка выглядит вполне правдоподобно, хотя не так уж и важна для меня. Дело в том, что Гербера не смогла вспомнить точно, как давно это произошло. А слово «давно» слишком расплывчато, особенно, когда это слово произносит монстр. То есть, промежуток времени тут может быть от нескольких десятилетий до нескольких столетий. Следовательно, история этих рыцарей уже не актуальна. Мир не рухнул после их смерти, а значит, мне и дела нет до того, за что они там сражались. Так что давайте обсудим то, что в рассказе Герберы было крайне важным для меня. Во-первых, в этом мире все же есть люди. И живут эти люди не первобытно общинным строем, а в типичном средневековье. Возможно даже, что люди сейчас на пороге индустриализации уже знают секрет пороха и парового двигателя. Это при условии, что рыцари загнали в этот лес несколько столетий назад. Во-вторых, люди в этом мире не страдают гуманизмом и с энтузиазмом истребляют друг друга. И, наконец, самое важное, если человек в латных доспехах сумел добраться до края леса, значит и мы не так уж далеки от своей цели. Вряд ли пеший рыцарь, без запасов воды и еды, да еще и преследуемый Герберой, смог бы долго блуждать по лесу. Край леса должен находиться от нас, максимум, в 2-3 днях пешего пути. И в какой же стороне заканчивается лес? Спросил я Герберу. Там, односложно ответила она, указывая рукой на север. Я мысленно чертыхнулся. Получается, надо было изначально идти на север, а не на восток. Возможно, тогда бы мы давно уже выбрались из этого леса. Впрочем, с другой стороны, тогда бы я не повстречал Герберу. Так что, быстро перестав себя корить в выборе неверного маршрута, я задал Гербере следующий вопрос. А куда пошел отряд людей, которые были одеты как я? Туда, вновь односложно ответила Гербера, указывая на восток. Ну что ж, экспедиция учеников продолжила свой путь на восток, и неизвестно, как долго мои коллеги по несчастью будут еще бродить по лесу. Но для меня, не имеет никакого смысла идти вслед за ними. Теперь к людям я могу выйти самостоятельно, а для кота будет лучше жить в средневековом городе, чем с отрядом заблудившихся Сусаниных. И, конечно же, я втайне надеюсь на то, что когда я выберусь из этого леса, мои кошмары тут же закончатся. Ты сказала, что на людей в железе напало много монстров, вдруг задала свой вопрос кота. Это были огненные волки, от этого вопроса я насторожился. Кота весьма проницательный человек, не могла ли она догадаться о тех кошмарах, что терзают меня? Нет, покачала головой Гербера и уточнила. Это были монстры разных видов. И что же тогда заставило монстров разных видов объединиться? Спросила кота. Я думала, что кроме нашей семьи, такое объединение монстров вообще исключено. И в самом деле, удивился я, стая волков еще куда ни шло. Но тут речь идет о том, что все монстры объединились против общего врага. Чем же отряд рыцарей был для них так страшен? Или отряд рыцарей чем-то не угодил только одному существу, а монстры лишь исполняли приказ? То есть, те монстры вели себя тогда так же, как и сегодняшние волки. И кстати, почему люди средневековья вообще предпочитают не заходить в этот лес? Ведь речь уже идет не о людях с каменными топорами, а о рыцарях с мечами, факелами, арбалетами и бог знает, с чем еще. И почему мои вчерашние одноклассники вдруг превратились в дикарей? А что творится со мной? Не может ли оказаться так, что у этого леса есть хозяин, а если точнее, хозяйка?